Раздел 15. Прошло 3 месяца, и аэрофлотским рейсом прибыл из Москвы мужчина лет 50. Огрубелая кожа его могла выдержать и порывистые ветры Северной Атлантики, и мягкое дуновение бризов, и пылкие мистрали, и пыльные бури, и снежные заряды. Поэтому и не ударила по нему местная духота. Он лишь вспомнил строку из Гончарова о климате этой страны и кем-то приведенное сравнение: «Если надеть шубу и войти в парную...» Встретил его посольский работник, которому так и не доверен был чемоданчик. Привезли мужчину в городок, он постоял под малоструйным и ленивым душем, сменил рубашку и позвонил военно-морскому атташе. Договорились о встрече. Произошла она в кабинете Анисимова. Мужчина представился: капитан первого ранга Хворостин. И Петя, конечно, не узнал, да и не мог узнать того капитана второго ранга, что сидел в Арктике за соседним столиком много лет назад. 10 000 долларов, привезенных в чемоданчике, легли ровными пачками на полку сейфа. Что делать с ними, кому передавать, сказано, и официальная часть была окончена. Хворостин приглашен в дом, визит длился не более получаса, сидели на скамейке в садике, дети обрадовались московскому гостю, лупили на него глаза, и Глаша призадумалась. Ей казалось, что Николая Михайловича Хворостина она видела когда-то, да и разве упомнишь всех, кто встречался в академии? Поднялись в дом и сфотографировались, и Петиным аппаратом, и московским. Взгрустнулось немножко, почему непонятно. «Если б вы знали, Глафира Андреевна, как рад я, что у вас все хорошо, и дети хорошие, и муж молодец». «Нет, нет», — остановил он Петю, — «машины не надо, я пройдусь пешком». Через 3 квартала он взял рикшу, проехался немного и повернул обратно, остановился в 100 метров от особняка Анисимовых, закурил и надолго задумался. Поступившие в академию офицеры просеиваются и до нее, и во время, и после. Через фильтры разной проницаемости производится контроль и выбраковка. Люди обезличиваются утвердительными или воспротивительными подписями других контролеров. У истоков стоит один человек, тот, который рекомендовал включить офицера в число кандидатов. И никакой ответственности за подобранную им кандидатуру не неся. Тем не менее, ревниво и настороженно посматривает на тех, за кого он как бы поручился. Годились ли они, отвергались ли, а встречи или переписка с ними становились уже обязанностью, необходимостью. «Дядька-воспитатель», — подумалось как-то капитаном первого ранга. А для него ведь П.И. Анисимов был как бы нежеланным ребенком, и тем не менее. Привыкший к европейским причудам, рикша терпеливо ждал, а капитан первого ранга занимался арифметическими подсчетами и кадровыми прогнозами. 8 лет назад в ресторане «Арктика» увидел он старшего лейтенанта Анисимова, который сейчас мог бы стать командиром эсминца или старпомом на крейсере. Академия не военно-дипломатическая, а нормальная, дала бы ему право быть позднее адмиралом и командовать соединениями кораблей, и ушел бы он в отставку полной веры в правильность избранного им пути, по которому прошел, если не абсолютно честно, то, по крайней мере, с ничтожным ущербом для себя. Годом раньше Арктики корабельный офицер П.И. Анисимов отказался подписывать липовый акт о списании 30 литров спирта. Ныне он документы, подобные тому акту, составляет и отправляет в Москву ежемесячно, если не чаще. Он в прошлом рыцарь служения отчизне. В житейском, пошлом, мещанском смысле существует он много благоустроеннее любого адмирала, а по уровню жизни превосходит даже командующего флотом. Зато стал сообразительный все же, лгуном и растратчиком, автором фальшивок, вводящих в заблуждение руководство, но потому не наказанным, что, как в России суровость законов, компенсируется их неисполняемостью, так и лживость всех агентурных сводок исправляется тем, что им никто в Москве не верит, по той причине, что читает их невдумчиво, если вообще читают. Иного человека и атташе и не могло получиться из Петра Анисимова, потому что деятельность его измеряется количеством вербовок, а где количественная мера, там приписки и подчистки почти обязательны. Капитан третьего ранга Анисимов успешно делает себе карьеру с помощью военно-морского атташе Великобритании, а успехи того на дипломатической ниве целиком основаны на дружбе с военно-морским атташе СССР. Вилла англичанина в полукилометре от того места, на котором застыл в задумчивости рикша, на улице, где почти все посольства. Дважды в неделю Анисимов с молчаливого согласия резидента отправляется туда в гости. Пьют зверски. Флот Ее Величества богат и щедр. Гулянка длится допоздна, а на утро Анисимов строчит донесение. В частной беседе с британским атташе удалось выяснить, а что выяснено? Для этого существуют местные газеты, из которых и черпается сверхсекретная информация. Вымышлен, разумеется, и некий источник из правительственных кругов. Ему частично приписываются сведения, которыми тот делится с Анисимовым, и о котором ничего конкретного не говорится и не пишется. И англичанин в той же манере радует Лондон. Имел приватную беседу с военно-морским атташе СССР, что позволило мне ответить на интересовавшие вас вопросы. А далее те же газеты. Приди Анисимов с повинной в ГРУ, заяви о несуществующих агентах, которым исправно платятся деньги, генералы заткнут уши пальцами и заорут. Да замолчи ты, идиот! Потому что все, вплоть до распоследнего младшего лейтенанта, знают, чтоб кому-то платить много, надо остальным довольствоваться малым, а еще лучше не давать им вообще ни цента, и мертвые души — та самая фикция, без которой не может жить ни одна разведка. Капитан первого ранга Хворостин продолжал курить, размышляя о тяжкой участи морского офицера, который 8 лет назад втянул его в мысли о былом и о вечности предсказаний. Сиденье велорикши удобно и располагает к думаниям. Темнота здесь падает на землю мгновенно, ночь начинается, минуя сумерки. И в ночи светили окна особняка, где частенько бывают капитаны торговых судов. Они наловчились фотографировать американские крейсера, линкоры и авианосцы, поднимая на фалах флаг «Не могу управляться», будто у них заклинило руль, и по ошибке вкатывались в середину охраняемых стоянок эскадр у Гибралтара, к примеру. Фотографии эти они сбывают атташе за выпивку, а тот отсылает агентурные данные в Москву, уверяя руководство, что снимки сделаны его агентами, которым несознательным надо платить, и руководство оплачивает расходы милой Глаши на хозяйство, потому что само позаботилось урезать в очередной раз жалование государеву слуге, капитану третьего ранга Анисимову, в назидание ему повысив тоже жалование офицерам комитета госбезопасности. И догадываются про комедию с пьянками-гулянками двух атташе, не делая никаких попыток пресечь растрату казенных сумм, поскольку работа кипит, подчиненные стараются, да и никто не вчитывается в донесения, потому что как обходиться со странами юго-восточной – это забота министров иностранных дел, и все давно предопределено. Оторвутся министры от более срочных дел, уединятся и безо всякой огласки придут к соглашению. В аэропорту капитан первого ранга стал свидетелем забавной сцены. Два старых приятеля, заместители министров иностранных дел СССР и КНР, сидели в зале ожидания высоких персон и не замечали друг друга, отворачивались, будто незнакомы. «Глаша», — вслух произнес капитан первого ранга и вздохнул, преисполненный уважения к той, которую он не раз видел у метро «Маяковская», и вновь занялся арифметикой. Из привезенных 10 000 долларов почти половина предназначалась врачу, ни в коем случае не посольскому, не официально советскому. Если Петр Анисимов не дурак, то врачевать нужного человека он пошлет собственную жену. И Глафира Андреевна честно заработает так нужные ей деньги. — Валяй! — сказал рикша-мужчина в белом чесучевом костюме.